Глава 19. Как только Кларка увели, к Богданову тотчас же явился Ван. Он был хмур и встревожен. «Скоро ночь», — сказал Ван. «А это значит, что американцы опять пошлют своих вампиров в наши лагеря. Я отправил всех своих людей по ближним лагерям вести разъяснительную работу, чтобы они рассказали, что никакие это не чудовища из джунглей, а обыкновенные солдаты». Вот были все — и Вуй, и Тин, и Зунг. И еще некоторые, кто понимает, в чем дело. Кроме того, слухи. Они уже разошлись по джунглям. И многие теперь знают, что мы с вашей помощью взяли в плен тех, кого люди называют щетами. Но... Ван беспомощно развел руками. «Понимаю», — сказал Богданов. «На этот случай у нас, русских, есть поговорка. У страха глаза велики». «Да», — печально согласился Ван. «Так оно и есть. И что будем делать?» «Уже делаем», — ответил Богданов, не вдаваясь в подробности. «Думаю, недолго осталось этим ряженым шастать по ночным джунглям». «Хорошо», — сказал Ван, потоптался, будто хотел сказать еще что-то, но не сказал и ушел. «У страха глаза велики», — задумчиво произнес Илья Семенович. «Увы, но это так и есть. Между прочим, у вьетнамцев есть аналогичная поговорка. У того, кто боится, на лбу 10 глаз. Как это наш друг Ван о ней не вспомнил?» «Расстроен он и угнетен, оттого и не вспомнил», — сказал Дубко. «Тут уж, знаете ли, недонародного творчества». «И совершенно напрасно вы так говорите», — запальчиво возразил профессор. «Как это так, недонародного творчества? Да будет вам известно, что народное творчество — наипервейший помощник в трудных жизненных ситуациях. Да-с. Могу привести соответствующий исторический пример». Привести пример профессору не удалось, потому что вернулись Соловей и Рябов. «Сидит наш сержант», — доложил Рябов. «Созревает». На этот раз лейтенант Холлис, явившись к полковнику Маккензи, выглядел хмуро и озабоченно. Это не укрылось от полковника и тотчас же настроило его на саркастический ехидный лад. «Я вижу», — сказал полковник, — «что вы принесли мне замечательные известия. Просто-таки сногсшибательные новости. Это буквально написано на вашем лице. Ну так не томите меня, выкладывайте скорее». «Увы, известия не так замечательны, как того бы хотелось», — ответил Холлис. «Произошли некоторые непредвиденные события. Разумеется, ничего особо страшного, и наши специалисты уже работают над устранением проблемы. Но пока что ситуация остается довольно-таки двусмысленной». «Ну, коль вы заговорили о наших гениальных специалистах, то действительно», — продолжая ехидничать, сказал полковник. «Насколько я успел вникнуть в ситуацию, у ваших специалистов вообще не бывает однозначных ситуаций. У них все ситуации двусмысленные. Ученый народ, что поделать? Ну, а если обойтись без вашего словоблудия, сможете вы доложить обстановку четко и по-военному, как это и полагается?» «Минувшей ночью мы провели еще несколько актов операции «Лунный свет». «Ну-ну», — проворчал полковник, — «уж здесь-то, я думаю, вы добились просто-таки потрясающих успехов». «Не совсем», — неохотно ответил Холлис. «Что, и здесь вас тоже встретили вампиры?» — простонал полковник. «Как в прошлый раз, когда вампиры разгромили одно из наших подразделений?» «Нет», — ответил лейтенант Холлис. «Здесь нас встретили автоматным и пулеметным огнем. Пришлось отступить. Лишь в одном, самом дальнем вьетконговском лагере, нам удалось в полной мере осуществить задуманную операцию». «А во всех прочих местах, стало быть, вы получили по зубам?» — ехидно констатировал полковник. «Ну и как вы все это объясните?» «Пока не знаю», — сказал Холлис. «Зато я знаю». Полковник Маккензи вновь перешел на повышенный тон. «Да, знаю. Это означает, что вас там ждали. Это первое. А второе, никто не боится ваших дурацких комбинезонов и обезьяньих харь. Вот что это означает. Идите, Холлис, и выясните, почему вьетконговцы вдруг перестали вас бояться. И все такое прочее. Жду вашего доклада». Лейтенант Холлис молча повернулся и пошел к выходу.